«Рю, пойди и попроси этих двоих уняться. Они уже меня достали. У меня на самом деле болит нога». Запыхавшийся Кадзуо сообщил, что Ясияма избивает Кей. Окинава перевернулся на бок и что-то произнес. С крыши отчетливо доносились вопли Кей. Они не были похожи на обычные призывы о помощи, а были настоящими криками, когда бьют, и сдержаться уже невозможно. Кадзуо отхлебнул оставленный Ёсияма холодный кофе, зажег сигарету и начал менять повязку на ноге. «Если ты не поторопишься, Ёсияма может ее убить. Он совершенно обезумел», — пробормотал Кадзуо. Окинава приподнялся и сказал Кадзуо: «Хватит, хватит. Пусть они делают, что хотят. Я от них устал. Кадзуо, а что у тебя с ногой?» «По ней ударили дубинкой». «Кто это?» «Охранник в Хибе. Не хочется сейчас все объяснять. Мне не нужно было туда ходить». «Но это же просто синяк, а на синяк не нужно накладывать повязку. Или у тебя перелом? Знаешь, из его дубинки торчали гвозди, поэтому мне пришлось продезинфицировать рану». «Раны от гвоздей опаснее всего», —